Глава 11. Получено новое задание. Паруса в тумане. Отправляйтесь на Серые острова и отыщите Ярла Рагнара. Берег уже почти скрылся из виду. Несколько минут назад я еще кое-как различал в утренней дымке пламя догорающего монастыря, но потом зарево скрылось за горизонтом. Очередная игровая условность. Трофейный имперский корабль, конечно, не летел по волнам со скоростью современного катера, но перемещался уж точно в разы быстрее своего реально существующего средневекового прототипа. И все же я даже успел немного заскучать. Хроки отлично справлялся с управлением и в одиночку, так что заняться мне было совершенно нечем. Хотя я уже урвал свой законный 4-й уровень. Самое время, не торопясь, усесться на палубе и потратить свободный пункт скилла. Помимо расовых умений и соответствующих бонусов, мне предоставили на выбор двуручные топоры, ловушки и аж две ветки божественных умений. Немного поковырявшись в описаниях, я сообразил, что и гальд, и руны в целом делали одно и то же. Бафали союзников и их оружие, с той только разницей, что руны давали более ощутимый прирост здоровья, брони или урона, но требовали непосредственного контакта с целью, а гальд мог усилить сразу хоть пару десятков бойцов, но подкидывал куда более скромные бонусы. Впрочем, сейчас у меня особого выбора нет. Следующее умение в ветке гальда требует 5-го уровня, а в рунах остался только защитный знак Альгис, дающий вычет урона в 7%. Приятная штука, но мне не хотелось совсем уж переквалифицироваться в чистые баферы. Как уже показала практика, начинающему колдуну с удручающей регулярностью приходится браться за секиру, а теперь, когда покойный Тен Олаф и его Хирт больше не прикроют меня щитами, в самом деле, ни одному же Хроке отдуваться за рукопашный бой. А что у нас в двуручных топорах? Широкая стойка, 1/3, обоюдоострая секира или большой топор, тяжелое оружие. Непросто управиться с такой громадиной без особого умения. Опытные бойцы всегда широко расставляют ноги, чтобы реже терять равновесие в бою и экономить силы. Эффект – минус 10% расхода очков энергии при ударе, снижение шанса потерять равновесие. Берем. Не самое вкусное на этом уровне умение, но его, кажется, можно будет улучшить еще аж целых 2 раза, и это существенно сократит затраты энергии в бою. Как знать, может, уровню это к 15-му я смогу размахивать секирой практически без остановки, а пока сойдет и такая малость. «И куда мы собираемся, Антер?» Сакс как будто помогал Хроке управляться с парусом, но тот в этом едва ли нуждался. Поэтому мой темноволосый приспешник лишь для виду подтягивал веревку и скучающе глазел по сторонам. Смотреть было, в общем, не на что. Море со всех сторон. Одинаково серое и неприветливое. «Хотел бы я знать», — пробормотал я. «Хроки, далеко еще до Эллиге?» «Кажется, тебе крепко стукнули по голове». Скант расхохотался и едва не выпустил руль. «На этой дырявой посудине большое море не переплыть. Нет, друг мой, мы держим путь на Серые острова. Там лагерь Ярла Рагнара». «Ставлю 1000 золотых, что нас там вздернут», — ухмыльнулся Сакс. «Наш бородатый друг вернется без своего вождя и корабля, но с 2 инородцами». «Не говори так!» Хроки оскалился и сдвинул брови. «Ярл суров, но справедлив. Я расскажу, что вы доблестно сражались. В Хирде всегда найдется место хорошему лучнику, и уж тем более тебе, Антер. Сам Тир покровительствует тебе. Даже Ярл Рагнар не станет спорить с волей богов». Я молча кивнул. В голове уже понемногу начинал созревать план. Не самый изящный, но по меньшей мере неплохой. Если дело выгорит, я приподнимусь на 2 уровней и набью карманы золотом. Конечно же, если неведомый Ярл Рагнар не прикажет на всякий случай отправить на тот свет и меня, и Сакса. «Далеко еще?» — поинтересовался я. «Ты верно ослеп, друг мой?» — Хроки вытянул руку вперед. «Мы почти на месте». Видимо, чахлая единичка восприятия делала свое черное дело. Только спустя полминуты я смог разглядеть медленно выступающие из тумана острые серые скалы и полосатые паруса драккаров. Очень много разноцветных парусов. «Не робей, Антар!» Хроки легонько толкнул меня локтем. «Вот увидишь, все будет хорошо!» Уверенности в его голосе, впрочем, не хватало, даже ему самому. Я старался шагать ровно и не втягивать голову в плечи, но под пристальным взглядом десятков пар холодных, как Северное море, и таких же недобрых глаз, до ужаса хотелось сутулиться, спрятаться за широкую спину Хроки, а еще лучше оказаться где-нибудь подальше отсюда. И ведь я вполне понимал скандов, вопросов у них было явно больше, чем ответов. Хроки Гриматерсон вернулся без Стена Олафа и его Ленорма, зато с двумя чужаками и на корабле под парусами Иллирийской империи. Пожалуй, стоило порадоваться, что нас не утыкали стрелами еще в море. По грязно-серому песку, на котором в ряд выстроились драккары, мы шли в гробовом молчании. Сканды не спешили обступать Хроки. Он и сам шел к тому, что уж точно имел право спрашивать. Но что-то подсказывало, что стоит нам сменить курс и попытаться затеряться между костров и палаток, и знакомство с местным загробным миром не заставит себя ждать. Громадный шатер, украшенный красно-белыми флагами, я заметил издалека. Вероятнее всего, там и проживал ярл во время походов. Дома, на Эллиге, у него наверняка имелся дом и посолиднее, но здесь, среди серых песков и скал, на которых не росло ни единой травинки, шатер в три человеческих роста высотой был, если не верхом роскоши, то мерилом статуса. Охрана у входа была скорее символическая. Здоровяки с топорами скользнули по нашей разномастной троице тяжелыми взглядами, но войти не препятствовали. Изнутри шатер показался куда меньше. Скорее всего, из-за царящего там полумрака. Свет давала только огромная жаровня, вокруг которой неровным прямоугольником стояли столы. Поначалу на нас не обратили внимания, но стоило Хроке чуть приблизиться к огню, как голоса тут же стихли. Глаза уже успели привыкнуть к темноте, и я старательно всматривался в бородатые лица, склонившиеся над блюдами с дымящимся мясом. Только сейчас я понял, как сильно проголодался. Странное дело, через несколько мгновений решится моя судьба, но я с трудом могу заставить себя не думать о дразнящих ароматах кушанья скандов, а для начала хотя бы отыскать среди них самого ярла Рагнара. Может быть, тот великан в железной кольчуге во главе стола? Нет, точно не он. Рыжебородый здоровяк по-прежнему увлеченно чавкал, словно ему не было никакого дела до нас. Или тот седовласый с огромным шрамом на лице? Тоже вряд ли. Старик в медвежьей шкуре пристально разглядывал меня и Сакса, но в его глазах почти не было любопытства. Он его попросту пережил, как пережил свою молодость и силу. Нет, одряхлевший воин, чьи славные годы давно ушли, лишь доживал свой век, занимая почетное место за столом ярла. Но не более того. Блин, я ведь 100 раз уже мог спросить у Хроки, как выглядит ярл Рагнар. И как теперь узнать его среди всей этой толпы? За столами сидели молодые и старые, высокие, могучие, худые, одноглазые, но ни один не выделялся ни богатством одежды, ни каким-то особенным троном или хотя бы креслом. Похоже, сканды не слишком-то любили мишуру. «Приветствую тебя, Хроки, сын Гриматора!» «Паруса в тумане! Задание выполнено! Вы отыскали ярла Рагнара на Серых островах! Вы получаете 1250 очков опыта!» «И это тот самый ярл Рагнар? Признаться, я ожидал увидеть кого-нибудь более внушительного. Плечистого бородатого богатыря вроде Тена Олафа или хотя бы многомудрого седовласого старца. Тот, кто заговорил первым, выглядел моим ровесником, если не моложе. Нет, борода у него, конечно, была, да и ростом и габаритами всеотец Один его уж точно не обделил. Но все равно, среди матерых вояк скандов Рагнар выглядел чуть ли не пацаном. Но какие могут быть сомнения? Если он заговорил первым, значит... «Приветствую тебя, ярл Рагнар!» Хроки низко склонил голову. «Да благословят боги твой дом и твоих гостей!» «Ты мой гость! Угощайся! Здесь добрый мед и свежее мясо!» Рагнар указал рукой на стол. «Но скажи мне, Хроки, где же твой Тен? «Разве я чем-то обидел Олафа Кольбьорнсона, что он не пришел разделить со мной ужин?» На мгновение мои глаза встретились с глазами Ярла, и я тут же понял, как ошибался. Нет, Рагнар вовсе не был зеленым юнцом, а занимал свое место по праву. Его взгляд напоминал рентгеновский луч. Вряд ли он не знал, что из всех бойцов Тена Олафа на Серые острова вернулся лишь Хроки, и все же спрашивал. «Увы, Ярл!» Хроки снова сутулился. «Дурные вести я принес. Тен Олаф и его славный Хирт теперь в чертогах Всеотца, а Ленорм сгорел на чужих берегах». За столами тут же зашептали. Я едва мог разобрать обрывки слов. Вопросы, что случилось, когда, кто еще уцелел, разумеется, досталось и нам с Саксом. Несколько раз я услышал отчетливое и недоброе «чужаки». «Из тех берегов ты привел в мой дом чужеземцев?» Ярл Рагнар говорил ровно, но мне почему-то сразу же стало не по себе. «У тебя наверняка есть на это серьезные причины, Хроки, сын Гриматора». «Ну вот», — едва слышно прошептал Сакс. «Если нас прирежут, виноват будешь ты». «Заткнись!» Я украдкой показал своему приспешнику кулак. «Молчи и слушай!» «Ты прав, Ярл!» — отозвался Хроки. «Если бы не эти двое, я бы остался лежать рядом с другими. Для Хускарла нет большего позора, чем пережить своего Тена, и я готов понести наказание. Но позволь мне сперва рассказать о том, что случилось этой ночью». «Ай да, Хроки, молодец! Я и не подозревал, что простодушный здоровяк умеет не только орудовать мечом, но и мастерски заговаривать зубы. Если нас с Саксом до сих пор не укоротили на голову, все не так уж и плохо». «Да будет так!» Ярл Рагнар кивнул и указал на свободную лавку в конце стола. «Сегодня все вы мои гости. Мы будем есть, пить и вспоминать славные деяния Олафа, сына Кольбьорна, моего друга и друга моего отца. А Хроки расскажет нам о том, что же случилось с его хирдом и кораблем».